Метафизически, относительно дорогой ценой. Так зажмурим отважные очи и распялим пошире рты направо и налево, ведь это все забудется, как мусор, как отрыжка пьяной совести. А пока штрафные батальоны, такой выбор дала Родина. Заград отряды, только вперед, ни шагу назад. Никто не дезертировал. Мне повезло, меня оставили здесь. Мне удалось, и здесь я остался. Пострелил кого-то из своих. И вот, там, где не выживут живые, мы наступаем. Ошеломительные луноходы, позаброшенные в звездной пыли, вспоминающие неведомую землю, поставляя спины таким же, терпеливо дожидаясь полевой кухни с генеральской похлебкой, королевской баландой, в соответствии с военно-исторической наукой, спокойная, отчетливая сосредоточенность. Познакомились на наблюдательном пункте, взял закурить, лица не помню, попал в окружение, через сутки посмертно прибежал обратно, волчьевой обращенный к луне. Добили все-таки до конца, так, на всякий случай. Захмелели бесшумно, очередная разведка боем. И гибельной силой влекомая, вновь поднялись из окопов в свой последний отчаянный рост. Поливая из пулеметов ночную пустоту, подрывались на минах, мокли в студеной воде. При первых признаках рассвета валились в окопы. Часть оставалась лежать на снегу. Полевая кухня эти потери не учитывала. Этому виду свойственно убивать себе подобных. И снова бросали в прорыв. Никто не щадил, никого не щадили. Универсальные условия выживания. Санитарно-бытовые парадоксы обыденного сознания. И феномен зайца, сидящего в траве, покрытой капельками росы. Бросали в прорыв. Никто не щадил, никого не щадили. Универсальные условия выживания, санитарно-бытовые парадоксы обеденного сознания и феномен зайца, сидящего в траве, покрытой капельками росы.